«Ты знаешь, что это за пятно тьмы, которое разрушило древнюю секту?» — спросил Линь Дун. «Я не знаю». Маленький куница медленно покачал головой, однако он ответил с торжественным тоном. «Тем не менее, эта штука просто слишком властная. Кроме того, она не в состоянии вместить что-либо в этом мире. Поэтому, там, где она проходит, все будет уничтожено». Линь Дун кивнул головой. Хотя он видел только кусочек изображения, гнетущая тьма вызвала страх в его сердце. Кроме того, он был уверен, что необычный и пугающий объект должен быть скрыт в этой тьме. То, что ты видел, должно быть оставлено без их желания. Похоже, что шок, в связи с этим событием, был слишком подавляющим. Поэтому, даже после всех этих лет, оно осталось в теле. Маленький куница взглянул на труп, после чего сказал: «Тем не менее, по крайней мере, нам удалось получить информацию относительно древнего символа. Похоже, древний символ должен быть скрыт внутри духовной области древней скрижали». Ответив этот момент, выражение маленького куницы стало оживленным. «Это древний символ слишком подавляющий. Если я смогу получить его, не приведет ли это к росту моей силы?» Глаза Линь Дуна мерцали. Он ясно видел подавляющую силу этого древнего символа пожирания. «Хватит мечтать. Несмотря на то, что древний символ очень необычный, его сила по-прежнему исходит от владельца». Маленький куница закатил глаза, после чего сказал: «Основываясь на сцене, которую ты видел, владелец этого древнего символа должен быть очень мощным. Именно поэтому он смог подавить таинственную тьму. Конечно, если бы ты смог получить древний символ, ты, естественно, стал бы гораздо сильнее обычных людей. Однако, если ты хочешь полагаться лишь на него, ты просто мечтаешь». Линь Дун махнул рукой. Он, естественно, понимал этот принцип. В этом мире самой надежной была собственная сила. Хотя внешние объекты могут увеличить боевую силу, не было никаких гарантий, что можно всегда их держать. «Благодарю старшего за дар». Линь Дун поклонился, после чего аккуратно открыл ладонь трупа и извлек две пилюли нирваны. Затем он еще раз торжественно поклонился. Воля, оставленная этим старшим, позволила ему стать свидетелем древнего зрелища. Это была мощь падения древней секты. Получив пилюли, пламенное ощущение возникло в его руках и заставило всю юань силу в теле кипеть. Это озадачило Линь Дуна. Похоже, это легендарная пилюля, которая может быть создана только практиком стадии нирваны. Поистине волшебная вещь. Пошли. Достав нефритовую бутылку из цанькунь мешка, Линь Дун бережно спрятал две пилюли нирваны. Затем он встал и потянулся. Теперь, когда он получил пилюли нирваны, у него больше не было причин задерживаться. Поэтому Линь Дун сразу развернулся и выбежал из каменного павильона. Независимо от того, что демонические ветряные птицы атаковали его, он просто небрежно проходил мимо. После того, как он покинул горную вершину, эти демонические ветряные птицы могли лишь прекратить атаковать, после чего они отступили и повисли в горных трещинах. Прямо сейчас, вокруг горы, было несколько человек, пристально глядящих на горный пик. Когда они увидели, что Линь Дун благополучно появился, разочарование промелькнуло на их лицах. Так как Линь Дун смог выбраться из той области, он, очевидно, получил пилюли нирваны. Если это так, они могли только сдаться. Конечно, некоторые были весьма недовольны. Однако, когда они вспоминали сражение между Линь Дуном и Ван Янем, и видели, как Линь Дун легко проник через барьер ветра, они могли только насильно подавить недовольство в своих сердцах. Даже если они хотели ограбить его, они были вынуждены учитывать свои собственные силы. В противном случае, они не только не получат сокровища, но даже потеряют свою жизнь. Это был глупый обмен. Огонек, выйдя, Линь Дун планировал позвать огонька и сразу уйти. Однако, когда его взгляд скользнул по окружению, он был шокирован, когда понял, что огонек исчез. Сразу же он был ошеломлен, и его глаза потемнели. «Линь Дун, ты ищешь этого зверя?» В этот момент слегка знакомый смешок раздался поблизости. Линь Дун медленно наклонил голову и перевел взгляд, чтобы посмотрел в ту область, откуда появился звук. Затем он увидел десяток фигур, стоящих на соседней горной вершине. Прямо сейчас веревки из юань силы плотно связали огонька. Даже его рот был сильно связан, в результате чего он не мог издать ни единого звука. Прямо перед ним было двое стариков. Увидев одного из них, выражение Линь Дуна стало темным. Это потому, что старик был старейшиной секты древнего меча, с которым Линь Дун имел зуб. В то же время, рядом с ним стоял глава секты, который холодно смотрел на Линь Дуна, и плотное убийственное намерение наполняло его глаза. «Ты, кто заманил древнюю драконью обезьяну в нашу секту древнего меча?» Лицо главы секты было мрачным, когда он смотрел на Линь Дуна и прокричал каждое слово: «Отпустите огонька!» Глаза Линь Дуна также были ледяными, когда он смотрел на главу секты древнего меча и холодно сказал. Услышав его ответ, глаза главы секты сразу потемнели. Затем он взмахнул морщинистой рукой, после чего гигантская скала сразу вылетела вперед и яростно ударила огонька, заставляя его погрузиться в землю и корчиться. «Отвечай мне, мелкий ублюдок!» Увидев это, глаза Линь Дуна моментально стали кроваво-красными. Когда он сжал кулак, медленно появился скрипучий звук. Прямо сейчас у него была лишь одна мысль в голове. Он собирался сломать руку старой собаке. Глава 273. Сломать его руку. Бум. В то время как глаза Линь Дуна стали кроваво-красными, энергичная юань-сила вдруг вырвалась из его тела, подобно буре, кружила вокруг него и сотрясала воздух, излучая гудящий звук. «Мелкий ублюдок, неужели ты думаешь, что можешь быть настолько наглым перед этим стариком, только потому, что победил Ван Яня? Тебя даже еще не было в этом мире, когда я бродил по великой пустынной провинции». Увидев действия Линь Дуна, глава секты древнего меча холодно улыбнулся и сделал шаг вперед. Юань-сила, которая была в несколько раз мощнее, чем у Линь Дуна, сразу вырвалась вперед. Эта угрожающая стойка оказывала давление на ауру Линь Дуна и заставляла ее отступать. Эта внезапная сцена привлекла довольно много внимания, особенно, когда они увидели, кто были противоборствующими сторонами. Они невольно шокированно воскликнули: «Это на самом деле глава секты древнего меча, Лю Гу». Линь Дун действительно нарушитель спокойствия. Везде, где он проходит, он создает проблемы. Кроме того, Лю Гу известный практик в великой пустынной провинции, и он в одиночку построил мощную фракцию, секту древнего меча. Несмотря на то, что Линь Дун рассматривается как топ-уровень молодого поколения, элитный практик как Лю Гу вряд ли будет заботиться о нем. Да, в этот раз этот ребенок обречен. Хе-хе, надеюсь, он потеряет пилюли нирваны и позволит мне забрать их. Мечтай. Хотя Линь Дун молод, он достаточно мощный. Так как он легко смог победить Ван Яня, который был на начальной стадии создания ЦИ, даже если он не сможет победить Лю Гу, он сможет легко уйти. Что касается болтовни толпы, Линь Дун решил игнорировать ее. Его кроваво-красные глаза смотрели на бесстрастного Лю Гу, после чего он мысленно спросил: «Маленький куница, ты можешь спасти огонька?» Десяток человек, которые связали огонька, очевидно были сливками секты древнего меча. Кроме того, на основе силы начальной стадии создания ЦИ, Гужо, это действительно будет трудно для огонька, чтобы вырваться. «Да, нет проблем. Сможешь сам справиться с этим старым призраком?» Маленький куница тут же ответил. Линь Дун медленно кивнул головой, а его глаза злобно смотрели на Лю Гу. Недолго думая, он яростно топнул ногой, и его фигура молниеносно рванула вперед. В то же время, тело Линь Дуна быстро окутало теплым нефритовым свечением. Похоже, он также активировал нефритовое громовое тело. Бум! Кулак ветра, наполненный грозной силой, разорвал воздух и яростно полетел в сторону Лю Гу. «Такой невежественный сопляк, сегодня этот старик научит тебя, что всегда есть более высокая гора. Не думай, что только потому, что ты достаточно способный, ты можешь делать все, что захочешь». Столкнувшись с грозной атакой Линь Дуна, Лю Гу холодно усмехнулся. Затем он выпрямил два пальца и яростно ткнул ими. Сразу же мощный и грозный клинок юань силы вырвался из его пальцев и столкнулся с кулаком Линь Дуна. Ляск! Когда они столкнулись, раздался звук металла, и Линь Дун был отброшен назад. Вжух! Когда Линь Лун атаковал, радужная вспышка молнии быстро вышла из его ладони и молниеносно бросилась в сторону Лю Гу и остальных. Взмахнув когтями, темно-фиолетовая энергия превратилась в несколько острых стрел, которые яростно полетели к противникам. Что это? Эта внезапная атака заставила Лю Гу и остальных опешить. Сразу же они быстро использовали юань-силу и попытались противостоять темно-фиолетовой энергии. БЗЗ-БЗЗ. Темно-фиолетовая энергия маленького куницы обладала ужасающей разъедающей силой, и даже практик стадии создания ЦИ не осмеливался относиться к ней небрежно. Таким образом, когда они столкнулись, юань-сила тех парней сразу распалась. Только Гужо едва смог противостоять этой темно-фиолетовой энергии. Остальные более слабые практики были сразу же отброшены. Некоторым не повезло, и даже их тела разъедались этим веществом. Сразу же они испустили болезненные крики. После того, как маленький куница далеко отбросил этих парней, веревки юань-силы, связывавшие огонька, быстро исчезли. Затем, последний сразу вырвался и издал разъяренный рев. Его фигура промелькнула вперед, и выстрелила несколько лучей молнии изо рта, которые сразу сожгли нескольких элитных практиков секты древнего меча в пепел. «Чертов зверь, как ты посмел?» Увидев мощь огонька, выражение Гужо резко изменилось. После того, как он крикнул и планировал ударить, темно-фиолетовое свечение появилось перед ним. Затем маленький куница помахал когтями, после чего появился темно-фиолетовый диск, и молниеносно полетел в сторону шеи Гужо, в результате чего последний поспешно отступил. Атака маленького куницы мгновенно разрушила формацию секты древнего меча. После того, как огонек освободился, он сразу рассвирепел. Махая крыльями-молниями, он гонялся за элитными практиками секты древнего меча, заставляя их разбегаться в панике. В то же время, Гужо едва выжил после атаки маленького куницы, и выглядел ужасно. Глава секты, поспеши и убей этого мальчишку. Старательно парируя атаки маленького куницы, Гужо поспешно прорычал. Темно-фиолетовая энергия очень беспокоила его, и если ситуация продолжится, то он будет убит. У этого мелкого ублюдка на самом деле есть помощники. Лю Гу обнаружил текущее положение Гужо. Мгновенно его глаза потемнели, и он потерял настроение тянуть бой с Линь Дуном. Затем он сжал свои старые морщинистые руки, после чего мощная юань силы хлынула и сразу формировала 5 больших клинков перед ним. Затем они злобно полетели под острым углом в сторону жизненно важных точек Линь Дуна. Трансформация дьявольской обезьяны. Столкнувшись с атакой Лю Гу, Линь Дун сжал ладонь, и древняя алебарда сразу появилась. Затем его фигура стремительно увеличилась в 2 раза. Махнув древней алебардой, он создал несколько теней алебарды, и они яростно столкнулись с грозными клинками юань силы. Ляск-ляск-ляск. Четкий звук раздался в воздухе, после чего потоки яростных ударных волн юань силы пронеслись из эпицентра, в то время как видимые толчки ветра быстро распространились. Гигантские клинки юань силы Лю Гу были очень тяжелыми, к тому же, после того, как он ввел мощную юань силу внутрь, они стали такими же тяжелыми, как гигантские валуны. Поэтому, даже практик начальной стадии создания ци не мог выдержать несколько атак. Однако, после того, как Линь Дун использовал нефритовое громовое тело и трансформацию дьявольской обезьяны, он был в состоянии противостоять этими гигантскими клинками юань силы. На самом деле, он даже одерживал верх. ПФФ, взрыв клинков. Поняв, что Линь Дун был настолько жестким противником, холодный блеск мелькнул в глазах Лю Гу. Он не хотел затягивать бой с Линь Дуном. В конце концов, это может испортить его репутацию. Мгновенно, символы его рук изменились, после чего 5 гигантских клинков юань силы, которые атаковали Линь Дуна, сразу самоликвидировались с громким взрывом. Дин-дин. Когда гигантские клинки юань силы взорвались, бесчисленное количество осколков юань силы заполнили горизонт и яростно обрушились на тело Линь Дуна. Из-за этой порочной и мощной атаки, хоть все тело Линь Дуна было защищено нефритовым свечением, несколько царапин появилось на его теле. Однако, если бы это был кто-то другой, эта дикая атака мгновенно разорвала бы его. Когда этой атаке все еще не удалось достичь желаемого результата, глаза Лю Гу стали еще темнее. Когда он сделал шаг вперед, он сразу появился перед Линь Дуном. Затем мощная юань сила хлынула и превратилась в гигантского волка на руке Лю Гу, ломающая горы рука пожирающего волка. В этот момент рука Лю Гу превратилась в гигантского завывающего волка. Злобная аура слегка появилась. Лю Гу действительно был практиком продвинутой стадии создания ци, и он действительно мог использовать юань силу, чтобы создать такой живой объект юань силы. Ау-ау-ау. Глаза Лю Гу были темными. Его рука несла грозную силу, которой было достаточно, чтобы прознать валуны, и молниеносно атаковала Линь Дуна. Похоже, он хотел использовать свой ход, чтобы полностью покончить с Линь Дуном. Линь Дун ясно знал силу этой атаки. Сразу же его кроваво-красные глаза замерцали. Однако он решил не уворачиваться. Вместо этого он развел руки и позволил гигантскому волку юань силы яростно ударить его плечо. Бум! Глубокое эхо пронеслось, в то время как звук вывиха костей слабо раздался. Затем Линь Дун сглотнул, после чего облизнул пятно крови на губах. Увидев, что Линь Дун решил принять атаку, зрачки Лю Гу сузились. Прочность тела Линь-Дуна намного превзошла его ожидания. Кроме того, когда он атаковал, он мог ясно чувствовать, что Линь-Дун надел защитное духовное сокровище, что помогло смягчить последствия атаки. В противном случае, его удар забрал бы жизнь Линь-Дуна. «Ты ищешь смерть». Хотя он не смог убить Линь-Дуна, Лю-Гу знал, что серьезно ранил его. Поэтому он сразу усмехнулся. Однако, после этого, он увидел, как кривая и злобная улыбка появляется на лице Линь-Дуна. «Старый пердун, как я уже сказал, я сломаю тебе руку». «Руку за плечо, это того стоило». Ладонь Линь-Дуна молниеносно схватила руку Лю-Гу, после чего животный рев вышел из его горла. Затем, золотой рог появился на его кулаке, после чего он использовал каждую частичку силы в своем теле и молниеносно полоснул по руке Лю-Гу. БЗЗ. Этот золотой рог пролетел мимо и заставил кровь плескаться. В то же время, шок промелькнул в глазах Лю-Гу. Глава 274. Центральная часть. Золотой свет пронесся мимо основания руки Лю-Гу, и кровь мгновенно разлетелась. Под бесчисленными изумленными взглядами, рука Лю-Гу отлетела, унося за собой след свежей крови. Рука Лю-Гу была отрублена ладонью Линь-Дуна. Смотря на эту сцену, и на кровавый и зловещий вид Линь-Дуна, многие люди почувствовали холод по всему телу. Ранее они были озадачены, почему Линь-Дун не стал уклоняться от атаки Лю-Гу. В конце концов, эта атака могла убить Линь-Дуна мгновенно. Следующие действия Линь-Дуна развеяли их недоумение. Оказалось, это не потому, что Линь-Дун не мог избежать этой атаки, но с самого начала он собирался рискнуть своей жизнью, чтобы забрать чужую. Используя свое тело, чтобы получить удар, практика продвинутой стадии создания ЦИ было очень рискованно. Если бы тело Линь-Дуна не претерпело многочисленную закалку, и если бы у него не было защиты таинственной земляной брони, он должен был бы умереть. Поэтому это безрассудство не было неоправданным, и даже Лю-Гу не ожидал сумасшедших действий Линь-Дуна. В противном случае, Лю-Гу не сделал бы такой обмен. Думая об этом, многие люди мысленно сглотнули и смотрели на Линь-Дуна пристальными взглядами, полными страха. Кто-то со способностями не был очень страшным. По-настоящему пугающими были люди с силой и столь же порочные, как волки. Такой человек осмеливался причинить себе боль, так что говорить о других, под бесчисленными изумленными взглядами, Лю-Гу, наконец, пришел в себя. Почувствовав сильную боль в области руки, его глаза сразу покраснели, в то время как ярость вырвалась из его сердца. Он не ожидал такого исхода. Он никогда не думал, что на самом деле дорого заплатит рукой в сражении с членом молодого поколения на продвинутой стадии создания формы. Такая вещь, несомненно, полностью опозорит главе секты Древнего Меча. Мелкий кусок дерьма, этот старик расчленит твое тело на 10 тысяч кусков. Интенсивная боль и ярость в сердце практически похоронили разумность. Он терпел боль от потери руки, и его кулак рванул вперед, и грозная сила в сочетании с интенсивным убийственным намерением свирепо направились в сторону головы Линь-Дуна. Бах! В ответ на месть Лю-Гу, Линь-Дун поспешно отдернул руки, скрещивая их, после чего золотой свет хлынул из его тела. Удар Лю-Гу яростно врезался в скрещенные руки Линь-Дуна. Сразу же раздался металлический звук, и мощная сила вырвалась наружу. Линь-Дун был отброшен на десяток метров ударом Лю-Гу. Линь-Дун шагал в воздухе, после чего приземлился на огромное дерево. Его взгляд был ледяным, когда он смотрел на алые глаза безумного Лю-Гу, в то время как его руки слегка дрожали, и ощущение онемения распространилось в них. «К счастью, у меня есть таинственная земляная броня». Линь-Дун потер грудь. Прошлое сражение было крайне опасным. Даже практик продвинутой стадии создания ЦИ не осмелился бы использовать голое тело, чтобы получить удар Лю-Гу. К счастью, у Линь-Дуна было сильное тело, плюс таинственная земляная броня, иначе он был бы тяжело ранен Лю-Гу. Тем не менее, была небольшая остаточная боль в области груди Линь-Дуна, вероятно, появились некоторые травмы. Однако это было практически ничто по сравнению с интенсивной болью Лю-Гу от потери руки. Ах, мелкий кусок дерьма. Увидев, что его неистовый удар по-прежнему не смог достичь какого-либо ясного эффекта, Лю-Гу был так зол, что его легкие готовы были взорваться. Он потерял руку, в результате чего его сила резко упала, и, следовательно, будет трудно снова полностью подавлять Линь-Дуна, как раньше. Сразу же он осмотрел область, где его рука была потеряна. С растрепанными волосами и кровью по всему лицу, у него был зловещий вид, как у злого духа. Бесчисленные люди смотрели на безумно ревущего Люгу в воздухе и переглядывались, ничего не говоря. В частности, те, кто считал, что Линь Дун собирается страдать, плотно закрыли рты. Уровень свирепости последнего позволил им понять, что лучше не провоцировать такую безрассудную личность в будущем. Глава Гуянь и остальные также обнаружили жалкое состояние Люгу, и цвет их лиц сразу стал бледным. Гуянь двинулся и быстро оторвался от огонька, появляясь рядом с Люгу, чтобы поддержать его. Когда он увидел руку, которая была уничтожена у основания, шок невольно наполнил его взгляд. Он действительно не мог представить, что Линь Дун, о котором даже он мог легко позаботиться, уже стал настолько сильным за несколько коротких месяцев. «Глава, давайте быстро уйдем». Глаза Гуяня были полны шока, и он схватил Люгу и быстро отступил. Он понимал, что сила Люгу значительно уменьшилась после того, как он потерял руку, и если он будет продолжать сражаться с Линь Дуном, он весьма вероятно потеряет свою жизнь. Поэтому будет лучше быстро покинуть это место. Мелкий кусок дерьма, этот старик никогда не отпустит тебя. Когда Люгу быстро тянулся Гуянем в отступлении, его растрепанные волосы дико развивались, и его маниакальный рев был полон ненависти. Ученики секты Древнего Меча, отступаем. Когда несколько учеников, которые все еще находились в опасной ситуации в результате нападения огонька, услышали это, они поспешно отступили, защищая Люгу и Гуяня, и их жалкая группа удалилась. Маленький куница смотрел на Гуяня и остальных, которые отступили в мгновение ока, но он не бросился в погоню. Его фигура мелькнула и появилась рядом с Линь Дуном, быстро взглянув на цвет лица последнего, и его лицо потемнело. «Твои травмы нелегкие. Быстро покинем это место». Тон Линь Дуна был слегка нетерпеливым, когда он ответил. Его внутренние травмы действительно были нелегкими, и он едва сдерживался внешне. В конце концов, немало людей наблюдает за ними со всех сторон, и хотя предыдущее отображение силы заставило их бояться двигаться, если они обнаружат текущее состояние Линь Дуна, будет трудно сказать, появится ли их жадность снова. Да маленький куница кивнул головой и поманил когтями, в то время как огонек встряхнул крыльями молниями и полетел к Линь Дуну. Пошли. Линь Дун не медлил и оседлал огонька. Маленький куница стоял у него на плече, и темно-фиолетовый свет извивался, когда он холодно смотрел на людей внизу. Бум! Крылья молнии огонька затрепетали, и он превратился во вспышку молнии, стремительно летя в дальнюю область, оставляя позади бесчисленные печальные взгляды. Даже если некоторые умные люди могли догадаться, что Линь Дун получил ранение, без абсолютной уверенности они не решались сделать шаг. В конце концов, судьба Люгу глубоко укоренилась в их сознании. Когда Линь Дун и группа секты Древнего Меча ушли, толпа постепенно отвела взгляды и посмотрела в сторону горы, которая до сих пор охранялась многочисленными демоническими ветряными птицами, но у них больше не было мысли идти туда. Так как Линь Дун успешно вышел оттуда, сокровища внутри должны быть забраны, и это будет лишь пустой тратой времени. Под убеждением маленького куницы, огонек увеличил скорость до максимума, превратившись в молнию, когда он несся по небу, оставляя за собой низкий рокот грома. Сидя на спине тигра, только тогда, когда взгляды позади исчезли, бледный цвет лица Линь Дуна стал кроваво-красным, и он выплюнул свежую кровь. «Ты действительно слишком поспешный. Кто бы мог подумать, что ты на самом деле осмелился использовать свое тело, чтобы противостоять практику продвинутой стадии создания ЦИ. Если бы ты не достиг продвинутой стадии нефритового громового тела вчера, даже если бы ты не умер, ты потерял бы слой кожи». Увидев состояние Линь Дуна, маленький куница не мог не заметить беспомощно. «Хех, эта старая собака посмела бить огонька, мне пришлось оторвать одну из его рук». Линь Дун вытер следы крови в углу рта и усмехнулся. «Действительно ли стоит делать так много ради простого питомца?» Маленький куница слабо рассмеялся и ответил. «Рык». Как будто понимая слова маленького куницы, огонек мгновенно испустил гневный рев. Его огромный питоний хвост потрескивал молнией, безжалостно хлестая маленького куницу. Хе-хе, когти маленькие куницы приплясывали, и круг темно-фиолетового свечения отбивал атаки огонька. Линь Дун слегка похлопал слегка разъяренного огонька, после чего он посмотрел на маленького куницу и серьезно сказал: «Огонек мой компаньон, а не питомец». Маленький куница слегка опешил, а его крошечные глаза слегка сузились, после чего он испустил странный смех. Его когти слегка похлопали по плечу Линь-Дуна, и он сказал: «Малыш, редко когда этот дедушка-куница восхищается тобой. Давай сначала найдем место, чтобы отдохнуть некоторое время. Тебе нужно быстро оправиться от ран, прежде чем пойдем к центральной части древней скрижали». Из той сцены, похоже, древний символ пожирания действительно находится в духовной области древней скрижали. Хе-хе, тебе действительно повезло, если эта новость распространится. Великая империя Янь станет оживленной. Линь-Дун слегка кивнул головой. Когда он думал о том, насколько силен древний символ пожирания, странный огонь расцвел в его сердце. Если бы он действительно смог получить эту вещь, возможно, его дальнейший путь изменится. Огонек понимал разговор между человеком и куницей. Сразу же он встряхнул крыльями-молниями и понесся в глубокие горы, скрывшись в них. Хотя травмы Линь-Дуна были нелегкими, они также не были тяжелыми. После половины дня отдыха, бурлящая кровь в его теле постепенно успокоилась. Его тело было сильнее, чем у обычных людей, и, следовательно, его восстановление также далеко превзошло обычных людей. После того, как его раны полностью зажили, Линь-Дун возобновил свое путешествие. На этот раз, после того, как он без остановок мчался в течение приблизительно половины дня, они, наконец, достигли центральной части древней скрижали. Молния сверкнула в небе, и постепенно начала замедляться. Линь-Дун сидел на спине тигра, глядя вдаль на равнину. Там, бесконечные руины, которые источали неисчерпаемую древнюю ауру, появились в поле его зрения. В этих пустынных руинах, неизвестно сколько сокровищ ждали, чтобы снова увидеть свет. Глава 275. Логово символьных марионеток. Древние руины, которые были впереди Линь-Дуна, были настолько огромными, что вызывали благоговение. Глядя через горизонт, можно было увидеть различные величественные здания, которые занимали все поле зрения. Были различные здания, которые использовались для совершенствования, и они испускали бесконечное чувство древности. Стоя перед этими руинами, человек оказался таким незначительным, как муравей. Смотря на огромные, и казалось бы бесконечные древние руины, глазу Линь-Дуна были наполнены благоговение. Он мысленно вздохнул. На пике своего развития, эта древняя секта на самом деле была пугающей. Масштабы этой древней секты были практически эквивалентны маленькой стране. Эта область очень большая и просторная, и есть несколько секретов, скрытых внутри. На протяжении многих лет, были некоторые люди, которые осмеливались исследовать здесь. Однако они все еще не могли полностью исследовать это место. Маленький куница сидел на плече Линь-Дуна и смотрел на древние здания, после чего сказал. Линь-Дун кивнул головой. Если кто-то хотел тщательно изучить эту сложную область, необходимо потратить много времени. Несмотря на то, что на протяжении многих лет некоторые люди входили в древнюю скрижаль, их внимание было сосредоточено на поиске сокровищ. Таким образом, они естественно не тратили время, чтобы понять структуру этого места. Интересно, пришли ли сюда четыре великих клана, великая дьявольская секта и другие мощные фракции. Это место очень огромное, и невозможно узнать. Линь-Дун пробормотал про себя. Забудь о них, давай сосредоточимся на древнем символе пожирания. Твой духовный символ судьбы взят из древнего символа пожирания. Таким образом, он должен слегка резонировать с ним. Маленький куница помахал когтями и сказал. Хорошо. Услышав его слова, Линь-Дун кивнул головой. Затем, он погладил огонька, и последний сразу взмахнул крыльями-молниями, и полетел в сторону обширных древних руин. Наслаждаясь легким ветром над древними руинами, Линь-Дун смотрел на здания, которые источали древние и переменчивые ощущения, после нескольких лет упадка. Затем, он невольно мысленно вдохнул. Даже такая мощная фракция не смогла противостоять течению времени. В то время как Линь-Дун не спеша пролетал над древними руинами, он иногда видел некоторые фигуры, мелькающие посреди руин. Он предположил, что это должно быть группы, которые были знаком с этой областью. Однако он не приближался к ним. Люди, которые пришли сюда, были сами по себе или в группах. Таким образом, они будут настороженно относиться к незнакомцам. Следовательно, если он подойдет к ним, он не получит никакой выгоды, и вместо этого напросится на неприятности. Огонек, притормози. Линь-Дун не спеша обследовал окружение в воздухе. Эта ситуация длилась почти полчаса, после чего Линь-Дун, который сидел на спине огонька, вдруг двинулся и обратил внимание на отдаленное место. На том месте был великолепный горный пик. В то же время, на вершине горного пика стояли несколько уникальных зданий для совершенствования. Исходя из их внешнего вида, кажется, это была граница для большинства обычных учеников секты. Кроме того, духовный символ судьбы внутри дворца Нивань Линьдуна также мягко реагировал на что-то в пределах этого горного пика. Несмотря на то, что это была небольшая вибрация, Линьдун постоянно следил за духовным символом судьбы. Таким образом, он смог обнаружить это внезапное изменение. «Ты что-то обнаружил?» Маленький куница был шокирован, после чего поспешно спросил. «Кажется, там что-то есть». Оттенок восторга появился в глазах Линьдуна. Сразу же он погладил огонька, и тот взмахнул крыльями-молниями, и бросился к этому великолепному горному пику. Гора была очень высокой, и была наполнена странными каменными лесами, в то же время мощная и пугающая юань-сила собралась в этой области. Она даже показывала признаки превращения в туман. На вершине горного пика стояло несколько высоких знаний, которые использовались для совершенствования. На основе внешнего вида, казалось, что эта область была зарезервирована для членов, которые имели довольно приличный статус. По крайней мере, большинство обычных учеников не будут допущены в эту область. Когда Линьдун приземлился на эту горную вершину, он сразу обнаружил пары глаз, которые уставились на него. Эти люди пришли сюда до него. В конце концов, этот горный пик был настолько великолепен, что выделялся среди обширных древних руин. Поэтому, это естественно привлекло внимание некоторых людей, и они бродили по этой горе, чтобы искать сокровища. Когда они увидели, что Линьдун прибыл, некоторые сразу насторожились. Однако, ни один из них не осмеливался сделать ход. В конце концов, большинство из них были захвачены врасплох силой, ранее проявленной Линьдуном. Поэтому, ни один из них не хотел обидеть такого сильного человека, как он. Так как никто не беспокоил его, Линьдун занимался своими делами. Человек, куница и тигр сразу бросились в густой лес, после чего последовали за легкой вибрацией, путешествуя вглубь горы. Гигантская гора была покрыта мягкой юань-силой, в результате чего видение было затруднено. Кроме того, было несколько злобных демонических зверей, скрытых в глубине горы. Поэтому, обычные люди не осмеливались рисковать здесь. Однако, это не было проблемой для Линьдуна. С маленьким куницей, скрывающим его запах, Линьдун не должен беспокоиться о том, что будет обнаружен этими демоническими зверями. Поэтому, после прохождения через древние горные леса в течение почти получаса, шаги Линьдуна замедлились, и он с трепетом посмотрел на каменную дверь перед собой. Эта каменная дверь была очень большой, и была покрыта мхом, испуская древние ощущения. На двери было несколько сложных символов. Однако, возможно, с течением времени или по другим причинам, эти символы померкли. Тем не менее, Линьдун все еще мог обнаружить, насколько мощными были символы. Кто-то уже внутри. Линьдун уставился на крошечную щель между каменной дверью, и увидел следы на земле. Мгновенно он нахмурился. Вибрации, которые он чувствовал, полностью исчезали в этом месте. Таким образом, он предположил, что что-то, связанное с древним символом пожирания, должно быть в этой глубокой горной пещере. «Пошли, маленький куница помахал когтями, даже если кто-то уже вошел внутрь, мы должны забрать древний символ пожирания». Да Линьдун не собирался сдаваться из-за этого факта. Сразу же он кивнул головой и бросился внутрь горной пещеры. Огонек и маленький куница быстро последовали за ним. Когда они прошли через каменную дверь, окружение стало темным. Линьдун быстро продвигался по горной дороге. По пути он понял, что этот горный проход был слегка наклонен, и казалось, что он направлялся под землю. Область внутри горной пещеры была очень большой и просторной, и была наполнена множеством проходов. Она была очень сложной, как лабиринт. Если обычный человек придет сюда, он заблудится. Однако, даже когда Линьдун встретил несколько сотен проходов, он не колебался. Благодаря уникальной вибрации, которая слабо появлялась, он знал путь, по которому надо идти. Поэтому, не колеблясь, он сразу побежал к проходу. Человек и два зверя быстро пронеслись через этот проход, как молния. Пока они бежали, Линьдун нахмурился. Он обнаружил, что даже в этой области были некоторые следы. Некоторые из этих следов были довольно свежими. Очевидно, что кто-то другой пробрался в эту область незадолго до него. «Нас обогнали», думая об этом, Линьдун еще сильнее нахмурился и увеличил свою скорость. Через несколько минут он вдруг остановился и притормозил огонька и маленького куницу, которые были у него за спиной. Перед ним был яркий свет. Затем он осторожно приблизился к нему, и очень большая круглая черная пещера, которая напоминала пчелиный улей, появилась перед ним. Это Линь Дун недоуменно смотрел на эту пещеру. Казалось, она продлевалась до ядра земли. В то же время, было несколько пещер, окружающих эту пещеру. Можно было увидеть некоторые сломанные конечности, разбросанные вокруг, и это вызывало ужас. Это символьные марионетки. В то время как Линь Дун был шокирован, голос маленького куницы раздался рядом с его ухом. «Что это за место?» – с любопытством спросил Линь Дун. «Это должно быть логово символьных марионеток. У большинства мощных древних сект есть ученики, которые развивают юань-силу и ментальную энергию. Таким образом, логово символьных марионеток используется для создания символьных марионеток для учеников», – сказал маленький куница. Линь Дун молча сглотнул. «Ученики древних сект действительно благословлены. Даже символьные марионетки могут быть легко получены и даны им. На самом деле, даже культ жуткой марионетки не может позволить своим ученикам такое роскошное обращение. Кто-то на самом деле был здесь». Следующие слова маленького куницы вызвали у Линь Дуна шок, и он быстро повернулся, чтобы посмотреть. Затем он увидел, что внутри этого логова символьных марионеток стояло несколько фигур. При тщательном осмотре можно было увидеть несколько металлических цепей, которые были протянуты через пещеру, образуя металлическую сетку. Несколько фигур стояли на этой сетке. Это члены культа жуткой марионетки. Внимание Линь Дуна было обращено к человеку, который ранее сражался с ним. Сразу же его глаза потемнели. Этим парнем был Тен Лэй. «Есть также члены великой дьявольской секты», — перебил маленький куница. Ага. Линь Дун повернулся и увидел, что на расстоянии от членов культа жуткой марионетки были Му Цань Цань, а также члены великой дьявольской секты. Однако, текущая атмосфера между обеими сторонами не казалась дружелюбной. «Давай сначала понаблюдаем за ситуацией», — тихо сказал Линь Дун. Это место было очень широким и просторным, и человек здесь был как муравей. Поэтому было легко спрятаться в этой месте. Маленький куница кивнул головой, после чего человек и два зверя, крадучись, вышли из туннеля и спрятались за гигантской скалой, расположенной вблизи края логова символьных марионеток. Затем они посмотрели на две противоборствующие фракции, которые были на грани войны. Так как они находились на расстоянии, хотя Линь Дун знал, что обе стороны враждовали, он не мог разглядеть причину. «Они сражаются за высокоуровневую символьную марионетку», — маленький куница смотрел на них, после чего вдруг сказал. «Высокоуровневая символьная марионетка?» Услышав эти слова, выражение Линь Дуна мгновенно изменилось. «Такая марионетка может сравниться с практиком стадии проявления. Действительно ли эти ребята так благословлены, что на самом деле нашли ту, которую можно укротить? Где эта символьная марионетка?» Глаза Линь Дуна мерцали, после чего он тихо спросил. У него был зуб с культом жуткой марионетки. Поэтому, если он допустит, чтобы Тен Лэй получил высокоуровневую символьную марионетку, тот будет использовать ее, чтобы разобраться с ним. Поэтому он не хотел, чтобы эта вещь попала в его руки. Что касается великой дьявольской секты, хотя у Линь Дуна не было никаких обид с ними, он не хотел дать такому сокровищу пропасть. Тем не менее, даже если он не сможет получить символьную марионетку, он мог бы помочь великой дьявольской секте прикончить Тен Лэя и остальных. «Хе-хе, хороший мальчик, ты действительно хитрый. Однако, дедушка куница любит это в тебе. Сокровища не должны быть отданы». Услышав слова Линь Дуна, маленький куница улыбнулся, после чего своеобразно посмотрел на Линь Дуна и усмехнулся. «Однако, нет необходимости спешить. Давай подождем, пока они не начнут сражаться, после чего попытаемся проникнуть внутрь. Затем, когда все отвлекутся, мы украдем высокоуровневую символьную марионетку». Глава 276. Захват силой. «Му Цань Цань, это место первым обнаружил мой культ жуткой марионетки, и твоей великой дьявольской секте лучше не соваться». На металлической сетке логова символьных марионеток Тен Лэй предупредил с темным выражением, когда смотрел на Му Цань Цань и остальных. «Хе-хе, Тен Лэй, ты не должен говорить такие слова. Все в древней скрижали не имеют владельца, и собственность не должна определяться тем, кто пришел раньше, а кто позже. Иначе, кроме первого, кто вошел, все остальные не имеют права войти». В ответ на крик Тен Лэя, Му Цань Цань прикрыла рот и издала смешок. «ХМПФ, неизвестно сколько людей потерял мой культ жуткой марионетки, когда очищал эту область. Кто бы мог подумать, что вы, люди, хотите получить долю, прибыв сюда, Как может такая хорошая вещь произойти в этом мире? Позади Тенлея, старейшина культа жуткой марионетки был с темным выражением лица, когда крикнул: «Сокровища в этом месте получит тот, кто сможет, какой смысл говорить что-нибудь еще?» Му Цаньцань лениво потянулась, показывая свою пышную и заманчивую фигуру, после чего усмехнулась. «По правде говоря, мы не хотим многого. До тех пор, пока вы отдаете высокоуровневую символьную марионетку нашей великой дьявольской секте, мы сразу же уйдем. Мечтай!» Услышав слова Му Цаньцань, практики культа жуткой марионетки мгновенно яростно заорали. Никто не знал лучше, чем они, насколько мощной была высокоуровневая символьная марионетка. Были только две такие марионетки во всем культе жуткой марионетки, и даже они рассматривались как сломанные. Однако они также были тем, на что культ жуткой марионетки полагался, чтобы утвердиться в великой пустынной провинции и запугивать другие фракции с абсолютной боевой силой. Если бы они смогли получить эту высокоуровневую символьную марионетку, мощь культа жуткой марионетки, несомненно, воспарит. Поэтому, несмотря ни на что, эта марионетка не может попасть в руки великой дьявольской секты. Му Цаньцань и остальные также имели подобные мысли. Культ жуткой марионетки уже владел двумя высокоуровневыми марионетками. Если позволить им получить еще одну, давление на великую дьявольскую секту значительно увеличится. В конце концов, в великой пустынной провинции каждая фракция сражалась друг с другом за выгоду, и если сила конкурента возрастет, это будет означать, что их собственная сила станет меньше. Слабый человек и фракция не имеют квалификации, чтобы получить ресурсы великой пустынной провинции. Таким образом, они абсолютно не могут позволить этой высокоуровневой символьной марионетке попасть в руки культа жуткой марионетки. Поскольку намерения вашей великой дьявольской секты ясны, не вините мой культ жуткой марионетки за то, что мы не даем вам лицо. Так как великая дьявольская секта задерживала их, выражение Тенлея стало холодным. Его взгляд слегка мерцал, когда он махнул рукой и крикнул вполголоса: «Остановить их!» «Да!» Услышав крик Тенлея, многочисленные практики культа жуткой марионетки сразу громко крикнули в ответ. Ментальная энергия Юань-сила пронеслась, в то время как большая часть группы извлекла низкоуровневые символьные марионетки из Цань-кунь-мешков, бросая их к великой дьявольской секте, чтобы убить противников. ХМПФ, увидев, что культ жуткой марионетки сделал свой ходи, Му Цаньцань холодно фыркнула. С взмахом ее белоснежной руки, интенсивный черный свет разу вырвался из практиков великой дьявольской секты позади нее. Можно было видеть, что их тела начали набухать, и, в мгновение ока, они превратились в маленьких гигантоподобных существ. Кожа их тел светилась темным светом, как если бы они были покрыты слоем масла, и придавала ощущение мощи. Как и следовало ожидать от великой дьявольской секты, специализирующейся на развитии тела, скрывшись в тайном месте, Линь Дун смотрел на разбухшие тела членов великой дьявольской секты, и в его глазах мелькнул шок. Однако, было ясно, что боевые искусства, развивающие тела этих людей, были далеко не сопоставимы с его громовым телом великого солнца и трансформацией дьявольской обезьяны. Бах-бах! Сражение началось практически в одно мгновение. Практики обеих сторон свирепо столкнулись друг с другом, и мощная сила быстро распространилась, как рябь. Тенлей, позволь увидеть, насколько далеко прогрессировало твое развитие ментальной энергии. Пока обе стороны сражались, белая нога Му Цаньцань мягко ступила на металлические цепи, и ее хрупкое, как у бабочки, тело рвануло вперед. После этого волна черного света мерцала на ее стройном теле, конденсируясь в тонкую черную энергетическую броню. Эта броня явно была не слишком громоздкой, и вместо этого полностью отражала изгибы Му Цаньцань. Вид ее пышной груди и заднего изгиба заставлял кровь любого человека вскипеть. Кто бы мог подумать, что она на самом деле может сформировать броню Юань силы. Будучи в состоянии развить свое тело, чтобы сделать этот шаг, эта девушка действительно жесткая. Смотря на черную броню, которая обнимала пышное тело Му Цаньцань, маленький куница был немного удивлен и прокомментировал это. Линь Дун слегка кивнул головой. Усиливающие тело боевые искусства Му Цаньцань были довольно мощными. В конце концов, будучи в состоянии сформировать такую броню Юань силы, означало, что не только сила и скорость увеличится, но даже защита будет исключительно мощной. Защита этой брони Юань силы не проигрывает некоторым духовным сокровищам среднего класса. Прошло уже полгода, с тех пор как мы последний раз встречались, И ты на самом деле освоила искусство великой дьявольской брони до такого уровня. Это действительно шокирует, однако, только этого недостаточно. В ответ на то, что Му Цань Цань смогла сформировать броню Юань силы, Тен Лэй не нашел это неожиданным. По-видимому, он довольно хорошо понимал Му Цань Цань, и его тело медленно взлетело в воздух, окруженное рябью мощной юань силы. После этого, можно было услышать звук пачи, и огонь ментальной энергии появился вокруг его тела. Было ясно, что ментальная энергия этого парня уже достигла стадии духовного мастера символов, а также, из того, как он легко мог конденсировать огонь ментальной энергии, весьма вероятно, что он уже достиг средней стадии духовного мастера символов. Свиш-свиш. Когда огонь ментальной энергии появился, он мгновенно понесся вперед, под контролем Тен Лэя, оставляя за собой след огня, когда сверкнул навстречу Му Цань Цань. Дьявольская завершающая ладонь. Столкнувшись с атакой огня ментальной энергии, Му Цань Цань не осмеливалась медлить, так как это пламя могло сжечь разум. Сразу же волны черного света стремительно хлынули из ее тела, превращаясь в огромную ладонь черного света, которая была размером в несколько десятков метров, после чего она безжалостно столкнулась с огнем ментальной энергии. Бах-бах! Хотя каждая струйка огня ментальной энергии казалась маленькой, когда они касались огромной ладони черного света, очень грозная ударная волна ментальной энергии вспыхивала, непосредственно взрываясь на огромной ладони и вызывая трещины. Контроль Тен Лэя над ментальной энергией неплох. Когда он смотрел на ожесточенный бой, Линь Дун был немного удивлен. Тот факт, что Тен Лэй смог достичь средней стадии духовного мастера символов в этом возрасте, означал, что его талант в развитии ментальной энергии был довольно силен. Следовательно, можно сказать, что он был таким же, как Му Цань Цань, и его можно рассматривать как хорошо известную фигуру среди молодого поколения. Однако, смотря на это, кажется, что он планирует тянуть время. Более того, почему Тен Лэй не вызвал свою символьную марионетку? Линь Дун вдруг нахмурился. Он понял, что до сих пор Тен Лэй пользовался только ментальной энергией, чтобы сражаться с Му Цань Цань, и еще не вызвал символьную марионетку. Этот парень почему кажется, как будто он тянет время? Маленький куница слегка сузил глаза и пробормотал. Линь Дун был немного озадачен. После этого его взгляд вдруг обратился к области под логовом символьных марионеток. Там он слабо ощутил волны на мгновение. Уже есть люди из культа жуткой марионетки, которые внизу обрабатывают высокоуровневую символьную марионетку. Почувствовав эти крошечные волны, выражение Линь Дуна резко изменилось. Оказывается, эти ребята намеренно задерживали великую дьявольскую секту, в то время как их практик тайно обрабатывал высокоуровневую символьную марионетку. Хех, действительно хитрые. Пошли вниз. Маленький куница испустил странный смех. Они почти были обмануты культом жуткой марионетки. В конце концов, высокоуровневая символьная марионетка была слишком важна, и даже Тен Лэй не будет чувствовать себя в своей тарелке, если позволит кому-нибудь подчинить ее. Тем не менее, в этой ситуации было очевидно, что этому парню все-таки удалось принять такое удивительное решение. Линь Дун кивнул голову и двинулся. Заимствуя темноту теней, он беззвучно пронесся в логово символьных марионеток и быстро спускался. Когда он быстро спустился, то увидел, что там действительно были бесчисленные дыры вдоль стены. Однако, символьные марионетки внутри уже были полностью без энергетических волн, и было ясно, что они полностью сломаны. Глаза Линь Дуна бдительно пронеслись по окружающему пейзажу. После спуска в течение нескольких минут, его глаза вдруг сосредоточились на наклонившемся старике в соседней пещере и жадно глядящем на символьную марионетку внутри. Волны ментальной энергии бесконечно лились из его дворца Нивань и быстро вливались в тело символьной марионетки, пытаясь поставить метку и получить контроль над ней. Это действительно кто-то из культа жуткой марионетки. Почувствовав мрачную ментальную энергию, взгляд Линь Дуна мерцал, но он не сразу сделал шаг, чтобы быстро влететь в пещеру. Этот старик был духовным мастером символов средней стадии и был очень мощным, таким образом, даже Линь Дун не сможет быстро убить его. Следовательно, Линь Дуну нужно ждать шанса на смертельный удар. Если бы это был обычный сценарий, духовный мастер символов средней стадии несомненно не предоставил бы ему такой шанс, однако, сейчас ситуация была иной. Для этого старика, чтобы создать метку ментальной энергии на символьной марионетке, ему необходимо использовать большое количество ментальной энергии. Когда это потребление достигнет пика, его сила мгновенно упадет до крайне низкого уровня. И именно этого момента необходимо ждать Линь Дуну. В пещере у старика из культа жуткой марионетки было выражение экстаза на лице, когда он смотрел на символьную марионетку, которая постепенно излучала свет. Ментальная энергия, которую он вливал, стремительно образовывала метку. Когда метка будет сформирована на, он действительно будет иметь возможность контролировать эту высокоуровневую символьную марионетку. В то же время, даже в пределах культа жуткой марионетки его позиция сразу же поднимется. Думая об этом, улыбка на лице старика становилась все шире. Эта улыбка висела несколько минут, пока не достигла пика, так как он метка ментальной энергии медленно появлялась на лбу символьной марионетки. Ха-ха. Смотря на это, старик из культа жуткой марионетки не мог не поднять голову и дико рассмеяться. Свиш. В этот момент, невидимое пламя пронеслось из темноты, как гром среди ясного неба, и сильно ударило в грудь старика. Сразу же пугающий эффект горения огня ментальной энергии заставил его дворец Нивань быть в смятении. Кто? Ментальная энергия взбунтовалась, и старик практически потерял контроль над своим телом. Как мастер символов, он в основном развивал ментальную энергию. Следовательно, с его силой, бунтующая ментальная энергия сразу достигла невыносимой стадии. Таким образом, даже стабилизировать тело было очень трудно. К счастью, старик был довольно опытным. Несмотря на то, что он потерял контроль над своей ментальной энергией, его сознание слегка двинулось, с целью контролировать высокоуровневую символьную марионетку, чтобы защитить себя. Однако, когда эта мысль мелькнула в его голове, он почувствовал, как холодок пробежал по спине. Острая алебарда прижалась к его шее, и мягкий смешок раздался позади, как у призрака. «Давай посмотрим, что быстрее, ты двинешь символьную марионетку, или я перережу тебе горло». Глава 277. Подчинив высокоуровневую символьную марионетку, почувствовав пугающее ощущение в области шеи, тело старика сразу похолодело и застыло, не решаясь сделать ни малейшего движения. Несмотря на то, что он уже мог контролировать символьную марионетку, он знал, что перед тем, как марионетка рванет, острое лезвие легко перережет ему горло. «Кто ты?» «Я старейшина из культа жуткой марионетки». Холодный пот стекал со лба старика, когда он насильно успокоился и строго сказал: «Ох, боюсь, что упоминание культа жуткой марионетки передо мной заставит тебя умереть быстрее». Линь Дун слегка ухмыльнулся, после чего медленно вышел из-за спины старика. Линь Дун, смотря на парня, который появился перед ним, престарелое лицо старика из культа жуткой марионетки дернулось. Очевидно, он не ожидал, что тот, кто его захватил, фактически будет Линь Дуном, человеком, который имел огромный зуб с культом жуткой марионетки. Линь Дун слегка улыбнулся, когда взглянул на темноту выше. «Тен Лэй действительно доверяет тебе. Кто бы мог подумать, что он на самом деле задержит великую дьявольскую секту, позволяя тебе подчинить эту высокоуровневую символьную марионетку». Взгляд старика мерцал, и мысли о победе постоянно вращались в его голове. Из-за подлой атаки огнем ментальная энергия в его дворце Нивань сейчас бунтовала. Однако, до тех пор, пока он получит некоторое время, он сможет восстановить контроль. В то же время, как только он восстановит силу, он сможет вырваться из рук Линь Дуна и контролировать символьную марионетку, чтобы нанести Линь Дуну смертельный удар. «Ты думаешь о том, как убить меня, верно?» В то время как его взгляд мерцал, Линь Дун вдруг дал небольшую улыбку, и его два пальца резко ткнули вперед. Огонь ментальной энергии появился в его руках и ударился в лоб старика со звуком «Чи-чи». Дым поднялся со лба старика, и цвет его лица мгновенно стал бледным. Его уже хаотичный дворец Нивань в очередной раз был возмущен Линь Дуном, и интенсивная боль почти похоронила рациональность. «У тебя есть два варианта: рассеять метку ментальной энергии, или я убью тебя, и сделаю это сам». Линь Дун медленно отвел пальцы, стрельнув взглядом на бледное лицо старика, после чего заявил равнодушным тоном: «Ожидая лучшей возможности, метка ментальной энергии уже была поставлена этим стариком на символьную марионетку. Если Линь Дун хотел стереть метку, он должен был потратить очень много усилий, и даже если он сейчас убьет этого старого призрака, он все равно не сможет сразу стереть метку. В конце концов, несмотря ни на что, этот старик все еще был духовным мастером символов средней стадии, следовательно, удалить метку будет не так просто. Мечтай». Услышав слова Линь Дуна, лицо старика стало отвратительным, и он ответил зловещим голосом: «Пацан, не будь так высокомерен. Войска нашего культа жуткой марионетки наверху, так что давай посмотрим, как ты сможешь сбежать. Если ты умен, быстро освободи этого старика, иначе это место будет твоей могилой. Похоже, ты до сих пор не понимаешь нынешние отношения между нами и ситуацию, в которой находишься». Услышав это, Линь Дун немного прискорбно вздохнул. После этого его глаза стали ледяными, и древняя алебарда в его руке мягко скользнула по горлу старика из культа жуткой марионетки. Сразу же появилась тонкая линия крови. «Подожди!» Испуганный холодом возле горла, уголки глаз старика яростно дернулись, и он поспешно сказал: «Высокоуровневая символьная марионетка определенно была ценной, но она не стоила того, чтобы потерять жизнь». Рука Линь Дуна сделала паузу, и он безучастно посмотрел на старика, используя свои глаза, чтобы указать последнему поторопиться. Когда последний увидел это, он мог лишь нехотя стиснуть зубы, после чего протянул руку и коснулся лба символьной марионетки. Ментальная энергия хлынула из его ладони, и метка быстро ослабла. «Большое спасибо, маленький куница, присмотри за этим стариком». Увидев, что метка исчезла, улыбка появилась на лице Линь Дуна, после чего он проинструктировал маленького куницу, который появился у него на плече. Ага, маленький куница улыбался и кивнул головой, после чего двинулся прямо к верхней части головы старика. Темно-фиолетовый свет медленно тек вокруг его когтей, заставляя старика бояться двинуться. Линь Дун обернулся и посмотрел на символьную марионетку на краю пещеры, и восторг появился в его глазах. Символьная марионетка была полностью черного цвета. Небольшой след золотого блеска рассыпан по всему ее телу, и если внимательно изучать, можно было обнаружить, что этот цвет формировал неясные, но крайне загадочные и сложные символы. Помимо тусклого блеска из-за недостатка энергии, эта символьная марионетка была совершенно неповрежденной. При взгляде на нее, можно было слегка почувствовать гнетущую ауру. Даже во всей Великой Империи Янь, только несколько символьных марионеток такого уровня можно было найти. Отлично. Взгляд Линь Дуна захлестнул высокоуровневую символьную марионетку, после чего он похвалил: «По сравнению с этой символьной марионеткой, марионетка, которую он получил в старой гробнице, действительно была немного ветхой. Позволь сначала установить метку ментальной энергии после простора в течение некоторого времени». Линь Дун не сдерживался, и волны ментальной энергии быстро вливались в тело символьной марионетки, устанавливая метку. Текущая ситуация была не слишком хорошей. Если Тен Лэй и остальные обнаружат, что он тайно забрал символьную марионетку, они будут в ярости. Несмотря на то, что он не боялся Тен Лэя в бою один на один, было еще немало войск, и Линь Дун не сможет выдержать их непрерывные атаки. Однако, если он сможет успешно подчинить эту высокоуровневую символьную марионетку, его боевая сила быстро вырастет. Таким образом, он не будет бояться войск культа жуткой марионетки. Когда волна за волной ментальная энергия Линь Дуна вливалась в символьную марионетку, метка, которая исчезла со лба, постепенно начала появляясь. Наблюдая за действиями Линь Дуна, цвет лица старика стал крайне безобразным. Это было, как будто утка улетала перед ним. Если весть об этом распространится в культе жуткой марионетки, его наказание определенно будет нелегким. Однако, хотя он знал, что результат не будет слишком хорошим, когда он чувствовал беспощадные волны вокруг головы, он не осмеливался двигаться. Он не сомневался, что если осмелится сделать даже малейшее движение, ничем не примечательный маленький куница сразу расколет его голову напополам. Таким образом, взвесив варианты между выбрасыванием жизни и наказанием, старик выбрал последнее. Создание метки потребляет довольно огромное количество времени и ментальной энергии. Количество ментальной энергии, необходимое, чтобы контролировать высокоуровневую символьную марионетку, превзошло ожидания Линь Дуна. Если бы его ментальная энергия не была существенно сильнее, чем у других на той же стадии, было бы очень трудно успешно создать метку на эту символьную марионетку. Фух! Когда последний бит ментальной энергии влился в символьную марионетку, сияющее свечение медленно расцвело из ее тусклого тела, в то время как золотые узоры также распространялись, образуя загадочные и сложные символы. Успех! Смотря на метку ментальной энергии, образовавшейся на голове символьной марионетки, восторг появился в глазах Линь Дуна. Он, наконец, получил подлинную символьную марионетку высокого класса. Когда старик увидел, что Линь Дун успешно подчинил символьную марионетку, след разочарования промелькнул в его глазах. После этого он стиснул зубы и сказал: «Теперь, когда ты получил символьную марионетку, не должен ли ты меня отпустить? Он уже решил, что когда сможет уйти, он сразу уведомит Тенлея и остальных. Если он успеет, они смогут остановить Линь Дуна, который получил высокоуровневую символьную марионетку объединенными силами. Услышав это, Линь Дун тихо усмехнулся, но проигнорировал старика. Вместо этого он сосредоточился на символьной марионетке перед собой. Несмотря на то, что он не осмеливался подтвердить, что эта символьная марионетка действительно может сражаться с практиком стадии проявления, по крайней мере, когда он столкнется с практиком в полушаге от стадии проявления, как Линь Лантянь, Линь Дун не будет иметь никаких проблем, чтобы благополучно сбежать. Однако, количество пилюль чистой юань, необходимых для управления этой символьной марионеткой, действительно пугает. Чтобы сделать атаку равную полушагу стадии проявления, потребуется несколько десятков тысяч пилюль чистой юань. Линь Дун слегка нахмурился. Символьная марионетка высокого класса была мощной, но она также была бездонной дырой, пожирающей пилюли чистой юань. Несмотря на то, что он все еще имел более 200 тысяч пилюль чистой юань, после того, как ограбил Хуа Цзуна, этого было явно недостаточно, чтобы свободно использовать символьную марионетку. Следовательно, если это не критический момент, эта марионетка будет сохранена для спасения его жизни. Похоже, эти ребята сражаются. Успешно подчинив символьную марионетку, Линь Дун чувствовал себя гораздо свободнее. Он взглянул на площадь выше, после чего повернул голову и бросил взгляд на темноту внизу. Логово символьных марионеток непосредственно ведет под землю. Чем ниже, тем более высокий уровень символьных марионеток, хранящихся там. Однако, более высокоуровневых марионеток не было, иначе культ жуткой марионетки не спорил бы из-за символьной марионетки высокого класса здесь. Конечно, Линь Дун сейчас больше всего заботился не о каких-то символьных марионетках. Его главной целью был древний символ пожирания. Когда он вошел в логово символьных марионеток, он слегка почувствовал волны, которые заставили духовные символы в его дворце Нивань дрожать, и казалось, они исходили из-под земли. Может ли древний символ пожирания находится в нижней части логова символьных марионеток? Взгляд Линь Дуна мерцал. После этого, без малейших колебаний, он вытянул руку, и всасывающая сила заставила старика полететь в его руки. Дав многозначительный взгляд маленькому кунице, двое стремительно полетели в сторону глубины логова символьных марионеток. «Я должен получить древний символ пожирания». Линь Дун быстро спускался, в то время как его взгляд все больше нагревался. Он знал, что самым драгоценным сокровищем древней скрижали, скорее всего, был древний символ пожирания, и, следовательно, он должен убедиться, что получит этот легендарный предмет независимо ни от чего.